Ничего не произошло. Господь дал только одно чудо, состоявшее в том, что они ее нашли. На рассвете трое изнуренных лыжников со скорбной поклажей добрались до своего села. Два гроба были еще в 41-м заготовлены отцом Александром для себя и любимой жены. Они хранились на колокольне под лестницей, и теперь настал черед одного из них. Пока еще было утро, и все маленькие дети спали, Васа Петровна, Надя, Катя и Ева с трудом раздели Алевтину Андреевну, обмыли ее ледяной водой, обтерли спиртом. Сами растерлись этим простейшим дезинфицирующим средством. Обрядили покойницу в лучшее платье, надели белые носки и летние туфли. Вчетвером уложили полнотелую попадью в гроб. Отец Александр наблюдал за этим со стороны и казался безучастным ко всему происходящему. «Батюшка, вы бы легли спать-то», — сказала Васа Петровна. «Мой-то силач и то уже спит. Удивительно, как наш учитель выдержал такое путешествие». «Осталась единица», — печально сказал отец Александр. Гроб поставили в холодные сени. Теперь отец Александр мог дочитать матушкино письмо. «Полагаю, что это не самоубийство, ибо никаких действий над собой я не предпринимаю, а просто ухожу, отводя беду от многодетной семьи. Возможно, и приду когда-нибудь, где отлежусь и выздоровею. Было бы гораздо большим грехом подвергать вас всех заразе. Тебе же хочу сказать, что никого я так не любила в своей жизни и не встречала лучшего человека, чем ты. Многожды я гневала тебя различными поступками и противостоянием. Прошу простить меня. Я всего лишь старалась удержать тебя в рамках, дабы ты не растворил себя в мире, который ты так смертельно любишь. Теперь тебе надо будет еще больше остерегаться от дерзких и необдуманных поступков, потому что меня нет. На тебе одном лежит вся ответственность. Всем детям нашим, Васе, Мите, Андрюше, Данилушке, Еве, Саше, Мише, Вите, Людмиле, Колюшке, Виталию и Леночке, передай мое последнее благословение. Пусть помнят обо мне только хорошее. Сил больше нет писать. Надеюсь, ты, Сашенька, выпросишь для меня у Господа Бога прощение всех грехов и упокоение вместе злачным, вместе тихом, вместе чистым. Так мы и встретимся вновь. Люблю тебя, твой точильный камень. Слезы, наконец, брызнули из глаз отца Александра во все стороны, когда он прочитал последние два слова. Ведь он-то наивно полагал, что матушка ничего не знает про это сравнение с точильным камнем, а теперь выходило, что она знала. «Боже! Боже!» — всхлипывал он. «Если ей не будет райского наслаждения, то и мне пусть не будет. Хочу быть только с нею». Сразу после похорон матушки наступила сильная оттепель, словно снег для того только и приходил, чтобы она ушла в него. Заладили противные сырые дожди. Батюшка представлял себе, как он, свежий вдовец, подолгу простаивает над могилкой безвременно ушедшей супруги, а погода не давала ему такой возможности. Стоять часами под дождем было бы очень картинно. К тому же и сказано, что меня тут ищете. Она была теперь не в земле, а в иных землях незнаемых. Каждое матушкино слово то и дело всплывало в памяти отца Александра. Казалось бы, он все слезы выплакал, а они вновь наполняли его о часа, едва только воскреснет зайчик подсиделый, или то, как он сам любил в последнее время называть ее фрауляйтером. И если то, как она коверкала херувимскую, до бешенства раздражало его некогда, теперь казалось милым и незабвенным. Навсегда утраченные матушкины недостатки выглядели теперь столь же драгоценными, как ее неоспоримые достоинства. Кто же теперь будет ему точильным камнем? Осознание этого особенно изъедало душу отца Александра. Некому было отныне его ни приласкать, ни приголубить, ни отругать, ни поспорить с ним. Он слышал рядом ее дыхание, оглядывался в надежде увидеть хотя бы мельком, где она. Дни без нее отваливались один от другого издевательски долго, мучительно, тяжко. В доме дежурили по очереди то Васа Петровна, то ее дочери, то жены Чехова и Комаринского, Ира и Валя. Хорошо все делали по дому. Можно бы даже сказать, что и лучше, чем матушка Алевтина. а все равно не так. За всю свою жизнь отец Александр ни разу не оскорбил жену, не назвал обидным словом. Ни разу. Лишь однажды она так разозлила его настырным словопрением, что он не выдержал и крикнул ей: «Андреевна ты!» И вот это «Андреевна» прозвучало как ругательство. Теперь отец Александр вспоминал тот случай и краснел от стыда. Ира Чехова просила отдать им в дом кого-нибудь из детей. После внезапной той кончины Павлика она не могла никак найти себе утешения. Но отец Александр решительно отказывал. «Нет уж, они уже в моем доме пустили корни. Негоже это по нескольку раз туда-сюда пересаживать. Это вам не березки, а люди. Мало ли по земле брошенных да беспризорников ходит. Если захотите, найдете себе еще». Но брать со стороны Чеховы не спешили. Из батюшкиных-то рук лучше. Хотя вот и из батюшкиных не прижился росток. Дожди не прекращались. Лишь в праздник погребения Александра Невского с утра засияло солнце. В этот день впервые сердце батюшки отпустило боль тяжелейшей потери. Впервые с похорон жены когтистая лапа, сжимавшая душу, немного расслабила, смягчила пытку. Радость свершения церковной службы вновь вернулась. Чинно и размеренно, а не так рассеянно, как все эти дни после гибели матушки Алевтины, он ступал по всем ступеням праздничной литургии. А когда дошло до главного таинства, произошло невероятное. Отец Александр отчетливо услышал с клироса, как она поет в хоре херувимскую. Именно так, неправильно, как она всегда и пела. Он даже прервался и выглянул, чтобы увидеть хор на клиросе. В неправильной матушкиной тональности пела Ева. Заплакала и немного отступила назад от хора. Стала утираться платочком. Священник вернулся к своим обязанностям и лишь когда выходил с чашей на солею, стал размышлять о том, зачем эта муха вздумала петь под матушку. Этот Евин поступок взволновал отца Александра. Значит, все, когда поют херувимскую, вспоминают матушку Алевтину и горюют о ней. Когда окончилась служба, он отправился на могилу и сказал: «Ну вот, Алюшка, мы тебя все ругали за херувимскую, а теперь каждый был бы рад услышать, как ты ее поешь. Хотя пела ты неправильно. Даже и не спорь, Аля, неправильно. А за то, что я тебя тогда Андреевной назвал, прости меня. Не скрою, хотел обидеть. А теперь до того стыдно. Ведь я муж, должен был терпеть твое точило. А я так редко говорил тебе, что люблю. А я так люблю тебя, Алюшка моя, что хочется уж поскорее к тебе. Да на кого только я детей брошу, и этих попят приемных, и наших соколиков. Попроси там у Пресвятой Богородицы, пусть обережет их от смерти или ущерба. Ты смотри, Аля, солнышко-то сегодня какое!» При словах о детях отец Александр сильно разволновался. И в тот же миг ему увиделось, как люди горят в бараках. Он поспешил к своему велосипеду, но передумал, потому что можно было увязнуть, и отправился пешком. Пешком оказалось долговато. Чем ближе к сырой низине, тем отчетливее слышался запах гари. Сердце священника колотилось от тяжелого предчувствия. Наконец он вышел из лесу и увидел, как бараки концлагеря пожирает хищный огонь, а в ясное синее небо уходит черный едкий дым. «Хальт!» — остановил его немецкий патруль в шагах в 100 от ворот лагеря. «Мне к господину Вертеру, коменданту!» — взмолился отец Александр. «Кайн Вертер! Век!» — гавкнул патрульный и еще что-то пролаял. А матушки рядом уже не было, чтобы перевести с гитлеровского языка на человеческий. «Никакой тебе не век!» — возмутился отец Александр. «Я говорю, немедленно сюда Вертера! Я по поручению полковника Фрайгаузена! Оберст Фрайгаузен! Ферштейн? Ты, дурья кишка!» Не говоря больше ни слова, фашист передернул затвор автомата и направил дуло на священника. Но не выстрелил, а громко крикнул: «Век! Альтер, идиот!» Это на отца Александра подействовало. Он отступил, развернулся и пошел прочь. Но оглянулся и пригрозил фашисту: «Вот ты приди ко мне в храм, приди, увидишь!» Вернувшись домой, он весь вечер ждал, что как-то все прояснится, что засияет лучик, вдруг нагрянет Фрайгаузен и чем-то утешит его, расскажет, что происходит. «Муха, а ты зачем сегодня под матушку запела?» «Сама не знаю, что меня попутало, батюшка. Вспомнилось, как Алевтина Андреевна пела Херувимскую, и голос мой сам запел, как она. Это за то, что я ее когда-то попрекала». «Больше так не делай». «Ладно». Мучительно долго тянувшийся вечер так ничем и не кончился. «Видать, и впрямь нет его на свете, Ивана Федоровича», — горестно вздохнул батюшка, укладываясь спать. Отцу Александру снилось ясное лето, поле, кругом цветов море. Вдруг из густой травы с букетом цветов встала девочка, с толстой косой, хорошенькая. «Ой, еще одну Бог послал!» — всплеснул руками отец Александр. «Откуда ты, небесное создание? Беженка? Ну, идем, будешь у нас жить. У меня детей много. Главное — мое богатство». Но девочка странно так посмотрела на него и заговорила голосом матушки Алевтины. «Ох, Саша, Саша, когда же ты уймешься? И так у тебя вон полный дом детей». «Алюшка, а я-то тебя и не узнал», — изумился отец Александр. «Как ты помолодела-то? Так здесь, стало быть, вот так». Утром после этого сна, встав раньше всех и придя к храму, он нашел там Ивана. Того самого, которого он крестил когда-то. Того, которого часто били, и он всегда бывал с синяками на лице. Несчастный узник сырой низины лежал без сознания, свернувшись на ступеньки, поджав колени к подбородку. Отец Александр думал, что он мертвый, но, толкнув Ивана, священник оживил спасшегося пленника. «Иван!» «О, отец! Откуда вы меня помните?» «Я все свое войско по именам и в лицо помню. Давай скорее в храм, а то увидят нас». В храме батюшка сразу повел Ивана в алтарь. «Сейчас, сейчас растопим печь, я накипячу воды, добавлю туда вина. У меня и хлеб здесь есть. Как же ты тут оказался?» «А вы ничего не знаете про лагерь?» «Я приходил туда, видел, как горят бараки, а потом меня прогнали фашисты». «В тех бараках горели наши». «Ой!» «Большая часть узников слегла в тифу. На днях Вертер сам издох от тифа. Прислали нового коменданта, и он распорядился. Всех, всех и больных, и здоровых заперли в бараках и подожгли. А я сбежал, успел». «Как же это тебе удалось, Ваня?» «Сам не знаю. Видать, я такой битый, что Бог сжалился надо мной. Я бежал, пуля свистнула, пролетела у меня прямо под мышкой, только царапнула. Тут я провалился в болото, но лес, лес, карабкался. Спасибо немцам, морили нас голодом, а то был бы толстый, потонул бы это точно. И потом я тихо полз, полз, колупался. Немцы думали, я в болоте утоп, а я полз. Ночью я шел, потом определил направление, соображалка, на юг, думаю, надо идти. И вот на рассвете дошел до этого села. А потом, глядь, церковь ваша. Как я обрадовался! Не зря, стало быть, крестился у вас». «Да, конечно, и причащался. Не зря меня три Ивана все звали. Был бы один, не ушел бы от немца. А так нас три Ивана. Втроем и вылезли». «А почему три Ивана?» «Да потому что я Иванчонок, Иван Иваныч». «Стало быть, у меня под куполом теперь целых три Ивана будут скрываться», — сказал отец Александр. «Может быть, кто еще спасся?» — с надеждой промолвил Иван три Ивана. В сей миг все существо батюшки пропиталось сознанием того, что больше никому из его войска спастись не удалось. Все имена его воинов-узников погорели, и только этот Иван, три Ивана, спасен чудом. «Может быть», — произнес священник, — «но ты, Ваня, не горюй по убиенным. Сегодня день Александра Невского, отмечается в памяти о его погребении во Владимире. Все не случайно, и это знак. Он их к себе решил взять в небесное свое воинство. Дураки немцы! Они наивно полагают, что это по их воле погибли русские воины. На самом деле их Александр к себе забрал. Нарядил сверкающие доспехи, дал щиты и мечи, украсил главы сияющими шлемами, на ноги дал софьяновые сапоги. И встали они в строй с лучшими воинами Александра. Красивые, развощекие, сияющие, бравые.